От этого представления о моральных качествах Лизы означало бы вообще вычеркнуть подругу из памяти. Итак, Лиза лжива и лицемерна, и в этом все дело. Почему она почти с состраданием сказала «бедная моя Мария Грация»? Да только для того, чтобы посмеяться и позлорадствовать над ней. В лучшем случае, чтобы пожалеть ее, обманутую любовницу, за слепоту и наивность. Почему она так рвалась на костюмированный вечер с ней и семейством Берарди? И тут все ясно и понятно. Чтобы коварно обмануть ее, заставить поверить, что в тот вечер она вовсе не ждала Лео. Словом, Лиза, эта ловкая интриганка, придумала тысячу способов обвести ее вокруг пальца, и это ей удалось. О нет, не так-то легко ее, Мария Грацию, обмануть. Совсем даже нелегко. Не надейся, дорогая, хотелось ей бросить Лизе в лицо. Я глупа, но не до такой же степени. Прошло время, когда я считала всех добрыми, милыми, преданными, любезными. Теперь я гляжу в оба, и меня никто не проведет. О нет, моя дорогая, хватит одного раза, так что не надейся, золотце. Я все поняла, ты меня не обманешь, я женщина проницательная, очень проницательная, более чем проницательная. Думая об этом, она на ходу многозначительно покачивала головой и усмехалась с горьким чувством превосходства и презрения к Лизе. Больше всего ее злило, что Лиза могла принять ее за наивную дурочку. Глаза ее от ярости сузились, она сжала зубы. Никогда еще она не чувствовала себя такой безжалостной. Если бы Лиза умирала от жажды, она не дала бы ей глотка воды. Если под голода и куска хлеба, а если Лиза вдруг впала бы в нищету, то, умоляя на ее на коленях и даже целуя ей руки, она не дождалась бы ни денег, ни одежды, ничего. И если бы она умирала, покинутая всеми, и позвала бы ее, Мария Грацию, она бы даже способна была колоть Лизу иглой, дергать ее за волосы, бить острыми каблуками в живот, в грудь, в лицо. Она была способна на все. Ни разу в жизни она не чувствовала себя такой беспредельно жестокой. Но разве не лучшая месть прощение? Да, но какое прощение? Душевное, любовное, радостное или же высокомерное, холодное, брошенное в лицо, точно, милостыня? Именно второе. Лиза погубит себя, погрязнет в долгах, разорится, станет оборванной попрошайкой, либо после тяжелой болезни превратится в худющую, уродливую, землисто-серую старуху, а может даже, случается ведь и такое, в полоумную слепую нищенку, впалые щеки, выцветшие глаза, морщинистый лоб, натыкается на мебель, на людей. Это будет перст Господень, Божья кара, бывает ведь и такое. Вот тогда она, Мария Грация, простит ее. Но не торопитесь. Она простит ее лишь отчасти, выказав ей вначале холодность, презрение и дав понять, что вовсе не забыла прошлое, она унизит Лизу и не позволит ей приблизиться. Пусть поймет, что она даже гнева недостойна. А как будет выглядеть сцена прощения? Ага, вот так. Званый ужин, грохочущий оркестр играет, танец за танцем, по сверкающим салонам ее виллы проплывают пары. У ярко горящих светильников, возле буфета, в укромных уголках, в холле, даже на террасах, где, облокотившись на мраморную балюстраду, так приятно смотреть, как из-за черных елей восходит луна, собираются группками кавалеры и дамы из высшего общества. И вот наступает кульминационный момент вечера. Торопливые речи и музыка сливаются в один нестройный гул. Разгораются страсти, увядают цветы. Кавалеры шепчут дамам нескромное признание. И вот тут войдет служанка и еле слышно скажет: «Вас ждет синьора Лиза». Она тут же встанет. Нет, заставит ее немножко подождать, затем, извинившись перед гостями, выйдет из гостиной в холл, буквально заваленный пальто и шляпами. Нет ни одного свободного стула. Среди этих роскошных